А Илюшка? — ревниво вскинулся Гошка понарошку. — Он ведь уже... — Гошка-поварешка, помолчи, — серьезно велела Настюшка. А Илюшка не шевельнулся. Он сидел непривычно притихший и печально озабоченный. Все знали, почему. Он боялся, что если не вернется из лагеря вовремя, приемные родители откажутся от него. Конечно, это был глупый страх. Раз уж люди выбрали в сыновья мальчишку, то разве будут придираться к таким пустякам? Все это понимали, и все успокаивали Илюшку. И он вроде бы утешался на время, а потом опять становился как в воду опущенный. «Да вы не думайте, никто не боится», — опять заговорил Шамиль. «Даже интересно. Только все равно это ерунда. Никаких контактов не будет. Зачем мы им?» Валентин и сам знал, что это ерунда. Все это чья-то дурацкая игра, или, скорее всего, глупая перестраховка. Не ждал он, конечно, никакой посадки инопланетян и тревожился лишь об одном — как прожить дни карантина, чтобы с ребятами ничего не случилось. Порой, правда, приходила досада от ощущения чужой воли, которая разыгрывает с ним и с ребятами странный спектакль. Но это накатывало лишь временами. А тяжесть Бергмана за поясом была хорошей гарантией от страха перед неведомыми опасностями. И сейчас он без всякого беспокойства, а чтобы шуткой разрядить напряжение, проговорил. «Что-то долго наших смолильщиков нет. Может, их как раз и унесли пришельцы?» «А вон они», — отозвался Сопливик. Он сидел рядом с Гошкой, притихший и задумчивый, почти как Илюшка. «Ну что, накурились?» — добродушно спросила Алена. «Че врешь-то?» — испуганно взвился Сенчик. Лосьон пренебрежительно промолчал, а Мишка Дыров буркнул. «В гальюн нельзя сходить, что ли?» «Нельзя», — хихикнул Гошка. «Там как раз марсианины. Хватит тебя!» Крендель, он, видимо, побаивался, произнес недовольно. «Хватит уж сказки-то рассказывать про нечистую силу». «Валентин Валерьевич, расскажите про что-нибудь», — попросила Алена. «А то они только и знают про мертвецов да пиратов». Делать нечего. Надо было развлекать ребятишек. Спать все равно так сразу не загонишь. «Был со мной однажды странный случай. Повстречал я одного мальчика, вот вроде Гошки». «Правда?» — обрадовался Гошка. «Или понарошку?» «Правда. Сиди, не подскакивай, а то в костер запрыгнешь». Был это на старой улице Ручейковый проезд. И Валентин подробно рассказал о встрече с маленьким рыболовом и о том, как не мог отыскать потом улицу. Слушали с интересом. Сопливик в это время незаметно отодвинулся от Гошки и оказался под боком у Валентина. Но когда Валентин закончил, Кудрявость спросил с досадой. «Все, что ли? Продолжения никакого нету?» «Продолжение, оно было, только совсем странное. И это уже другая история. О сумасшедшем компьютере». «Расскажите!» — заговорили, задвигались все. Вспоминал я, вспоминал этого рыбака, и, наконец, решил придумать про него сказку. Как он поймал все-таки золотую рыбку. Вернее, не просто сказку, а сценарий для мультфильма. До конца, правда, не придумал, но начал рисовать и снимать то, что нарисовано. «В клубе «Репейник»?» — вдруг подал голос Илюшка. «Нет, этим я занимался дома. У меня есть установка для съемки. Мне ее соорудил мой друг. Он удивительный электронщик и кибернетик. Просто волшебник в этом деле». «А кибернетик-то здесь при чем?» — спросил издалека Лосьон. «Зачем она мультяшкам?» «Сейчас объясню. Вы ведь знаете, раньше каждый кадр в таких фильмах рисовали рукой, все движения героев. Главный кадр делал художник-мультипликатор, а промежуточные, они называются фазы, художники-фазовщики». «Шестерки, в общем», — опять подал реплику Лосьон. «Балда ты, Лосьон», — искренне сказал Валентин. «Пожалуйста, не встревай». «Иди лучше еще посмотри», — неожиданно добавил Сопливик, теснее придвигаясь к Валентину. «А ты видел, как я смолил? Сексот!» Валентина резанула. «Хватит!» — гаркнул он. «Будете слушать или нет?» Почти все завопили, что будут. «Ну, то-то». «Фазовщики. Они были на больших студиях. А теперь их, кстати, все чаще заменяют компьютеры. Возможности компьютерной графики неисчерпаемы. А я сказку о рыбаке делал всю сам, вручную. Так сказать, занятие для удовольствия, для души. Но работы было очень много. И вот Сашка, то есть Александр Анатольевич, мой друг, и предложил. «Давай сделаю тебе машину, которая сама будет выдавать на дисплей все фазы движений, а ты только подкладывай основные кадры с персонажами, да записывай фильм на пленку». Я сперва не хотел. Говорю ему, не верю я этой технике, искусству живые пальцы нужны. А если машину фильм делает, тут что-то не то. Она ж без души. А друг мой отвечает, «Почему ты думаешь, что в электронном организме нет души? Хочешь, докажу, что есть». И полгода, наверное, возился с установкой. Больше меня увлекся. Он такой. Если что задумает, влазит в идею с головой, будто от этого судьбы мира зависят.